генерал. Стоишь за честь и гордость наций, как вдруг на них находит стих: народы вероломней граций и любят только молодых. Министр. Все изолгались, вот в чем горе, былой уклад невозвратим. Пока мест были мы в фаворе, век был взаправду золотым. Разбогатевший делец. И мы ловить умели случай, и мы хватали через край. Вдруг все закрылось черной тучей, и славные деньки прощай. Писатель. К чему писать большие книги, когда их некому читать? Теперешние прощелыги умеют только отрицать. Мефистофель, вдруг на вид страшно составившись. Не день ли скоро страшного суда? Как погляжу на этих я каналей, вся бочка вытекла, на дне бурда. Невольно мысль приходит о финале. Ведьма-старьевщица. Эй, судари, а ну как нам? Сговорчивее нет торговки. Таким приличным господам свой хлам продам я по дешевке. Ни на каких торгах земли добра такого не найдете. Все то, что тут лежит в пыли, обломки эти и лохмотья несчастье людям принесли. Здесь все клинки от крови ржавы. На рюмках отпечатки губ с остатками былой отравы. Колечком каждым душегуб надругивался над невинной. Здесь нет ни одного ножа, который не вонзили в спину из мести или грабежа. Мефистофель. Ну что ты вынесла на рынок? Ведь это заваль, старина. Нет у тебя, кума, новинок. Теперь иные времена. Фауст. И публика, и самый торг, и ярмарка. Один восторг. Мефистофель. К вершине двинулся поток. Пихаешь в бок, сбивают с ног. Фауст. Кто там? Мефистофель. Лилит. Фауст. На мой вопрос, пожалуйста, ответь мне прямо, кто? Мефистофель. Первая жена Адама. Весь туалет ее искос. Остерегись ее волос. Она ни одного подростка сгубила этой прической. Фауст. Вон две сидят. Я к молодой. А ты ступай к другой, седой. Мефистофель. Представимся сейчас же им и танцевать их пригласим. Фауст, танцуя с молодою. Я видел яблоню во сне. На ветке полюбились мне два спелых яблока в соку. Я влез за ними по суку. Красавица, вам Ева-мать внушила страсть рвать яблоки в садах и красть. По эту сторону плетня есть яблоки и у меня. Мефистофель, танцуя со старухою. Я видел любопытный сон. Ствол дерева был расщеплен. Такой складкой шла кора, что мне понравилась дыра. Старуха. Любезник с конской ногой, вы волокита продувной. Готовьте подходящий кол, чтобы залечить дуплистый ствол.